стараясь убедить нас в том, что Анна отравила вашу жену и свою соперницу. Раз уж вам не удалось убить Анну Юрикову, так вам захотелось упрятать ее за решетку на очень долгий срок, а ее картинами, естественно, все это время распоряжались бы вы, и уж вы-то распорядились бы». «Бред!» — резко бросил Каменев. «А что, действительно то, что я говорю, производит бредовое впечатление?» — оглядывая присутствующих, спросила Апраксина с некоторым недоумением. «Ага, полный бред!» — восторженно воскликнула Ташенька. «Кто, кого, зачем хотел убить? Я ничего не понимаю!» «Да, все это звучит как-то уж очень неожиданно», — сказала Мириам Фишер. «Но вы-то зря говорить не станете, Елизавета Николаевна». «Да нет, во всем этом определенно что-то есть», — сказала Ада фон Кёнигзедлер. «Я всегда подозревала, что эти отношения добром не кончатся, но давайте слушать дальше, а то потом из газет ничего не поймем. Продолжайте, пожалуйста, Елизавета Николаевна». «В таком случае мне придется занять у присутствующих еще некоторое время и рассказать всю историю с самого начала. Анна, у вас есть еще стулья?» «На кухне есть табуретки». «Рупрехт, принесите, пожалуйста, табуретки для вас с Йоханом и для инспектора, чтобы все тоже могли сесть». Табуретки были принесены, причем Йохан по дороге успел шепнуть Руппи. Она даже наши имена запомнила. А Руппи многозначительно покивать головой в ответ. Полицейские уселись и приготовились слушать. «Я хочу сделать заявление», — вдруг сказал Каменев. «Если все, что расскажет эта странная старая дама, будет касаться меня и моей жены, я бы хотел, чтобы... Все говорилось по-русски. Мой немецкий очень плох, и я требую переводчика». Миллер вопросительно посмотрел на Апраксину. «Никаких проблем, я это предусмотрела», — сказала графиня. «Мириам, вы нам поможете? Я видела синхронный перевод в перечне услуг вашего бюро. Я хочу, чтобы инспектор и его сотрудники тоже слышали мой рассказ». «Да, я справлюсь с этим, если вы не будете говорить слишком быстро». «Я постараюсь». «И учтите, что перевод вам будет оплачен. Вы засеките время, а я скажу вам потом, куда прислать счет». «Ну-с, начнем». 8 лет тому назад вы, господин Каменев, приехали из Кривого Рога в Ленинград, чтобы проводить в эмиграцию вашего старого друга Михаила Гранатова. На проводах было множество гостей, родственники, а также музыканты, поэты, художники. Одни приходили, другие уходили, а вы были там все время, поскольку... остановились у Гранатовых. Анна еще днем зашла проститься с Мишей и пробыла совсем недолго. Вас, может быть, даже познакомили, но друг на друга вы внимания в тот день не обратили. Нет, любовь не вспыхнула между вами с первого взгляда. Однако именно в этот день вся ваша история и завязалась. Анна ушла, но вы услышали о ней в тот вечер немало интересного от других гостей. Об Анне рассказывали, что КГБ принуждает ее к эмиграции, что у нее имеется богатейшая коллекция современной живописи. Говорилось также, что если она вынуждена будет уехать, то коллекция ее достанется неизвестно кому. Музеи ее не берут, а близких родственников у Анны Юриковой нет. Вы остались ночевать у Гранатовой, почти до утра беседовали со старым другом. Миша признался вам, что кроме общих для всех причин, есть еще одна сугубо личная причина, которая гонит его на Запад — его жена давно ему изменяет, она стала ему абсолютно чужой, а он не может с нее порвать из-за детей. Любит же он давно, тайно и безответно, совсем другую женщину, близкую ему по духу, замечательного человека, вас, Анна. И бедный Миша хотел уехать для того, чтобы попытаться спасти жену и семью и забыть свою запретную любовь. Вот так, совершенно случайно вы узнали в тот день, господин Каменев, очень много интересного об Анне Юриковой. Что-то я не припомню, чтобы я вел такие душещипательные беседы с алкоголиком Михаилом Гранатовым, — сказал Каменев. Но тогда Миша еще не был алкоголиком, не был даже просто пьяницей, а был он талантливым музыкантом-пианистом, которому прочили большое будущее. Тогда никто не мог предвидеть, что жизнь на Западе обернется для него самой тяжелой своей стороной. Ему многие тогда завидовали, а вы больше всех. «Это вам Майкл сказал?» — осведомился Каменев. «Конечно, нет. Он мне не сказал, а проговорился, сам того не заметив. С ним это, увы, бывает сплошь и рядом, но продолжим. Итак, ваш друг благополучно отбыл за границу, и вы решили, что вам стоит познакомиться с Анной Юриковой поближе».